Сонет 92. Ты от меня не можешь ускользнуть. Моей ты будешь до последних дней. С любовью связан жизненный мой путь, и кончиться он должен вместе с ней. Зачем же мне бояться худших бед, когда мне смертью меньшее грозит? И у меня зависимости нет от прихотей твоих или обид. Не опасаюсь я твоих измен, твоя измена — беспощадный нож. О, как печальный жребий мой блажен! Я был твоим, и ты меня убьешь. Но счастья нет на свете без пятна. Кто скажет мне, что ты сейчас верна?